Вы знаете, друзья, я один раз опоздал. Я вам расскажу. Это было совсем недавно. Я был в Грузии, в городе Тбилиси. Позвонили мне туда по телефону. Позвонила сестра младшая и сказала: «Коля, мама тяжело больна». Я у нее спросил, говорю: «Аленка, надо приехать». Она говорит: «Не знаю, смотри сам, но мама больна, очень тяжело». Друзья, меня никогда не вызывали. Мама тяжело болела уже давно. Меня никогда не вызывали, знали, что я на служении. Ну, считали, мои родственники считали, что это недопустимо, чтобы мне позвонить и вызвать. И вот здесь она говорит, что мама тяжело больна. Я понял, что все дело очень серьезно. У меня было братское совещание, я там должен был проводить. Я в этот день уехать не смог. Я уехал следующим утром. Хотя было запланировано молодежное общение. Молодежь съехали из Грузии, с Армении. Я уехал следующим утром. Улетел на самолете. В Сочи самолет задержался. 4 часа сидел в Сочи. Когда он прилетел в Краснодар, встретил меня старший брат. И вот так вот иду я к машине и боюсь спросить, как там мама? Шли, подошли к машине, сели. Он говорит, что мама умерла. Друзья, я, конечно, мне потом сказали, что она тебя очень ждала. Она все время на дверь смотрела. Она уже не умела разговаривать. Она все время смотрела на дверь. 7 детей собрались вокруг нее с внуками. Не было только меня. Друзья, не в моей власти было что-то изменить там с самолетами или еще как-то. Но у меня на сердце не все было хорошо. Я не уделял очень много внимания, простого сыновья внимания своим родителям. Сейчас отец остался один. Конечно, мы что-то стараемся восполнить. И даже когда он ошибается где-то, я стараюсь ему меньше об этом говорить. Вот, стараемся разговаривать, никогда не спорить. Я раньше спорил с родителями очень много. Я стараюсь теперь не спорить с ним. Я знаю, что он уже немного проживет. Он тоже очень тяжело болеет после мамы. Друзья, но я просто хочу вот этим опытом с вами поделиться. Чтобы вы почаще встречались с вашими родителями, чтобы вам не опоздать, как я опоздал когда-то. Чтобы чувства в совести не было, осуждения какого-то, что вы недостаточно оказали внимания вашим родителям. Братья и сестры, на что хотел бы еще обратить внимание, это нужно с вашими родителями вместе молиться. Вместе молиться. Возможно, кому-то кажется, что это вообще лишнее, что это нормально, мы так и делаем. Дорогие друзья, я скажу, что по опыту знаю, что во многих христианских семьях взрослые дети, в смысле молодежь, с родителями не молятся. Они молятся отдельно. Они говорят: «Мама, я уже помолилась, молитесь сами». И они родителей приучили, что родители с малышами молятся отдельно, а мы, взрослые, молимся сами. Братья и сестры, я считаю, что пока вы живете в родительском доме, вы стараетесь с родителями молиться. Не надо обходить. Это тоже наше внимание к нашим родителям. Для них составляет радость, когда их дочь или их сын рядышком постоит на коленях. Просто так вот помолиться. Это очень хорошо. Поэтому если в вашу семью вот вкралось вот такое нарушение вот такой элементарной дисциплины, друзья, что вы молитесь теперь уже отдельно, и с родителями вы уже не молитесь, я бы вам дал такой совет. Возможно, и родители ваши к этому уже привыкли, и вам сейчас трудно что-то изменить, даже если бы вы захотели. То я бы вам, друзья, дал такой совет. Приедете с этого общения и скажите вашим родителям: «Папа и мама, у нас была беседа о взаимоотношениях с родителями, и нам сказали, что мы должны молиться вместе. Хотя бы один раз в день, дорогие мои, хотя бы один раз в день, чтобы в кругу вашей семьи, вместе с папой и с мамой, чтобы вы стали на колени и могли бы сердечно с ними помолиться. А если после молитвы поприветствовать своих родителей? Кстати, друзья, хочу такую мысль отметить. Когда Моисей повстречал своего тестя, он поклонился своему тестю. Это удивительно, друзья. Моисей, он представитель израильского народа, а тесть у него, тесть, был священник мадианский. Моисей встретился с тестем, он поклонился ему. А потом что он сделал? А потом поцеловал своего тестя. Поцеловал. Я замечаю, друзья, что иногда верующие дети, взрослые, молодежь, стыдятся поцеловать своих родителей. Стыдятся. Им кажется, это несовременно, это как-то, ну, знаете, мы приветствуем друг друга в церкви после собрания. Кто-то в браке состоит, целуем мы наших жен и мужей. А просто поцеловать маму или папу, друзья, это тоже знак внимания. Вместе помолиться и поприветствовать. Если они у вас неверующие, друзья, то при встрече мы тоже должны их поприветствовать. А если утром мы просыпаемся, мама, доброе утро, и поцеловать маму и отца, это тоже очень хорошо, это правильно, это нормальная этика наша христианская. И поэтому, друзья, не будем обходить наших родителей вниманием, чтобы они чувствовали, что дети их любят, что они заботятся, что они оказывают внимание своим родителям. Кстати, я скажу, друзья, я замечал, что вот когда дети не оказывали внимания своим неверующим родителям, родители оставались неверующими. И были случаи, когда вот так вот я побеседовал, я говорю, да ты постарайся помягче, ты постарайся вместе поужинать, поговорить, не надо нравоучения. Вот здесь записка поступила, а правильно ли, если дети родителям нравоучения высказывают? Не надо нравоучения родителям высказывать, даже неверующим нравоучений надо поменьше, а просто окажите им сердечное внимание. И я замечал, друзья, что когда дети начинали родителям внимание оказывать, то сердца родителей к Богу тянулись, а многие и уверовали, и тоже стали христианами в ответ на сердечное внимание и заботу детей о своих родителях. Друзья, еще на что я хотел бы обратить внимание, это не приходите домой поздно. Не приходите домой поздно. Что я имею в виду? Бывает, молодежь засиживается допоздна. Я это не одобряю. Вот здесь руководители молодежи сидят. Я руководителям хочу сказать, надо молодежь отпускать домой вовремя. Не надо, чтобы задерживались допоздна. А бывает, у молодежи там друзья, подруги, и где-то они пропадают, вот где-то дома или на квартире, беседуют, может, даже и хорошими делами занимаются, и приходят домой слишком поздно. Ко мне подошел один отец и говорит, «Коля, поговори с моим сыном». «А что такое?» я говорю, брат Ваня. Он говорит, «Ты знаешь, домой поздно приходит. Я, говорит, смотрю на часы, 12, час. Я не сплю, переживаю. Вышел на улицу, посмотрел, снова лег. Я не сплю, смотрю, в 3 часа ночи дверь скрипнула». Пришел, лег спать в своей комнате, слышу, засопел спокойно, заснул. А я до утра уже заснуть не могу. Я ждал, переживал, нервничал, и я до утра уже не могу заснуть. Одна сестра мне рассказывает, правда, неверующий сын. Она говорит, я смотрю, нету его, нету его. Я в 12 часов вышла и стою возле калитки. Я нервничаю страшно. Сейчас время такое. Что-то случилось. Под машину попал или еще что-нибудь. В 3 часа ночи появился сын. Или в 4, я сейчас не могу точно сказать. Подходит ко мне, а я возле калитки стою. О, ты что, тебе что не спится? Прошел мимо меня и пошел спать. А я, говорит, с 12 часов до 3 часов ночи стояла возле калитки, ждала его. У меня сердце разрывается. Где он делся? Почему его нету? А он, привет, тебе что, не спится, что ли? Друзья, это неправильно, молодежь. Надо домой приходить вовремя, чтобы наши родители не нервничали, не переживали, чтобы они не беспокоились за нас. Друзья, у меня приемная девочка, ей было 12 лет или 13 лет. Она со школы не вернулась. Ну, мы ждали 6 часов вечера уже. Нет, 8 часов, 9 часов. Я помчался по больницам, в милицию. Я везде ее искал. Я переживал, я страшно нервничал. Жена переживала, звонили, искали. Вот, она появилась в 10 часов. Ты где была, Марина? Спрашивает, ты где была до 100 часов? Она, а я к подружке зашла. Для нее это совсем. Да я к подружке зашла, мы все издергались. Она к подружке зашла. Молодежь, не надо допускать, чтобы наши родители за нас переживали, чтобы они куда-то звонили, чтобы они нас искали. Это не значит почитать своих родителей. Не значит почитать родителей. Еще на что хочу обратить внимание. Это меньше учить родителей, а больше слушать. Это такая слабость современной молодежи, что мы наших родителей учим. Папа, ты не так поступаешь. Мама, неправильно ты поступаешь. Они знают, как поступать. Я вам приведу один библейский пример, друзья. Вот Иосиф пошел навестить своего старого отца, и он взял с собой двоих своих сыновей. Я совсем не думаю, что он взял сыновей, чтобы Иаков их благословил. Иаков очень обрадовался, когда к нему сын Иосиф пришел. Он сел на постели, разговор хороший получился. И когда Иосифу надо было уже уходить, Иаков говорит, а это кто с тобой? А это мои сыновья. Ну подведи, чтобы я их благословил. Вы помните, друзья, кто был старший? Старший был Манасия, а Ефрем был младший. Иосиф взял и подвел их к своему отцу, чтобы отец их благословил. Под правую руку Манасию подвел, а под левую Ефрема. Вот так. Старшего под правую руку, младшего под левую. Так, видимо, положено было. Вот под правой рукой старший. Иаков руки вот так вот скрестил и правую руку положил на голову меньшего сына, а левую на голову старшего. Иосифу прискорбно стало, что отец так поступил. Он взял руки отца, хотел пристать и говорит, не так, отец, не так. А Яков говорит, знаю, сын мой, знаю, но так нужно. Я не буду объяснять, друзья, вы эту историю хорошо знаете. Братья и сестры, в нашей жизни мы своему отцу часто говорим и матери, не так, папа, ты поступаешь, вот так надо. Отец знает, как поступает, друзья. Надо меньше учить, а больше слушаться наших родителей. Они жизнь прожили. Они обычно понимают лучше нас. Это как в журнале печатали, что маленький ребенок всегда думает, что мой отец самый лучший, самый умный, мой отец самый сильный. А когда он чуть-чуть подрастает, он начинает думать, нет, оказывается, мой отец не самый сильный и не самый умный. Он иногда ошибается. А когда он еще чуть-чуть подрастет, он тогда говорит, о, мой отец всегда ошибается, он ничего не понимает, мой отец отстал от жизни, он ничего не знает. А когда чуть-чуть подрастает еще, уже там 25 лет, может быть, или 23 становится, о, мой отец иногда бывает прав. А когда уже за 30, о, мой отец, оказывается, всегда прав бывает. Это я не прав. Братья и сестры, вот так вот описано. Я в своей жизни это же самое испытывал, когда был маленький папа, самый умный, самый большой, а потом не-не, а потом ничего они не понимают, мои родители. Друзья, а сейчас мне самому уже 45 скоро, и я думаю, что а все-таки мой отец почти всегда прав бывал, почти всегда. Братья и сестры, пусть Господь положит нам так вот сердечно на сердце, чтобы мы старались больше слушать, чаще советоваться и меньше указывать нашим родителям. Вот и тут не так, и там не так, и здесь не так. Меньше указывать. Родители это обычно огорчает. Он тебя родил, он тебя воспитал, и все, а ты теперь указываешь ему. Бывает, что и обижаются родители. Давайте, друзья, будем больше слушаться и меньше их учить. Кстати, я скажу, друзья, когда Иофор к Моисею пришел, а Моисей целый день судил народ. Сел, и народ встал возле него, целый день стоял, и Моисей судил целый день народ. Решал тяжбы людские. Отец ему потом говорит, Моисей, а что это ты делал целый день? А я вот, люди ко мне приходили, я народ судил. не надо тебе так делать, ты утомляешь народ. Вот и вот так, вот так, вот так поступи. Удивительно, братья и сестры, тесто язычник. Моисей сказал: слушай, это ты ничего не понимаешь, ты ничего не понимаешь. Я же знаю, я же и все, и воспитанный, и образование получил, и я еврей. Братья и сестры, Моисей послушал своего тестя и сделал так, как ему тесть сказал. И как тесть сказал, так он и сделал. То есть он послушался. Братья и сестры, еще что хочу сказать, почитать родителей, это благодарить наших родителей. В Библии написано, что дети будут родителям непокорные в последнее время, и написано, будут неблагодарные. Неблагодарные. Друзья, я замечаю, что мы с вами бываем неблагодарными. Родители о нас много заботятся. Они нас кормили. Вот скажем, ну многим из нас здесь уже больше 20 лет. Они нас 20 лет выкармливали. Они на нас лавину денег потратили. Они покупали нам одежду. Друзья, они нас учили. И морщины на лицах наших родителей, это может результат нашего непослушания, результат наших строптивостей и все прочее. Братья и сестры, мы должны наших родителей благодарить за их внимание. Я замечал такое, что подарок к дню рождения родители сыну сделали, а он им даже спасибо не скажет. Или поел утром или вечером, позавтракал, поужинал. Друзья, вот если бы я сейчас спросил, кто из нас за пищу маме спасибо говорит, за то, что она приготовила и стол накрыла, то я думаю, что многие из нас этого не делаем. Мы покушали, встали из-за стола и не сказали даже спасибо. А потом мы замуж выходим. И знаете, как бывает? Вырос человек в семье 22 года, иногда 25 лет, ушел и спасибо не сказал. И спасибо не сказал. Я иногда на бракосочетании практиковал. Я уже жениха с невестой в беседе перед браком спрашиваю. Ну вот ты 23 года прожил в родительском доме. Папа и мама тебе много дали. Скажи, они тебя обижали? Да нет. Они о тебе много заботились? Да. Они тебя любили? Да. Слушай, ну ты им спасибо сказал? Завтра ты последний день будешь в родительском доме. Ты им спасибо скажи. Ты им скажи спасибо, скажи. Папа и мама, вы обо мне заботились 20 с лишним лет. Простите меня, что я вас обижал, что я вас не слушал. Спасибо вам, сердечное спасибо за то, что вы обо мне заботились. Я думаю, друзья, вот те, кто уже в браке состоим, если мы этого не сделали, если мы этого никогда в жизни не делали, чтобы сказать благодарность нашим родителям за то, что они нас родили, что они нас вырастили и что они нас воспитали, то надо это сделать хотя бы с опозданием. Вот домой приедете и поблагодарите ваших родителей. Они, возможно, удивятся, скажут, что такое с моей дочерью случилось или с моим сыном. Друзья, но все равно их надо поблагодарить. А кто-то еще не в браке, и вы живете еще в доме родительском. Друзья, мой сердечный совет для вас. Когда вы будете покидать стены родительского дома, не забудьте вашим родителям сказать спасибо. Еще что, друзья, хочу сказать, это просить у родителей прощения. Как вы думаете, у кого легче прощения попросить? У чужого человека или у отца своего, или у матери? У кого легче попросить? Ну вот скажем, я в трамвае кому-то на ногу наступил. Скажите, трудно мне попросить будет прощения или нет? Совсем не трудно. Я обязательно скажу, простите, пожалуйста, кого-то толкнул, простите, надо пройти, а здесь люди, извините, пожалуйста, я пройду мимо вас. Друзья, мы в день можем много раз говорить, простите, извините, извините, простите. Но сказать отцу и матери, папа, прости меня, пожалуйста. Язык не поворачивается. Это я, братья и сестры, о себе говорю. Я о себе говорю. Мне у родителей, конечно, я просил прощения и прошу прощения, но мне это трудно дается. Мне это трудно дается. Я в церкви попрошу прощения у братьев, у сестер, у соседа, у незнакомого человека. У родителей трудно. Я думаю, что вы меня сейчас слушаете, и каждый думает, и у меня так, и у меня так. Братья, сестры, не будем обходить родителей и этим вниманием. Если ты обидел, если ты поздно пришел, и мама волновалась, переволновалась, подойди, скажи: мама, прости меня, у меня не получилось. Прости, что я тебе огорчение причинила или огорчение причинил. Они, конечно, простят вам с радостью, друзья, потому что они любят вас. Они любят вас. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы мы имели в виду и этот вопрос. И еще два, друзья. Иногда надо родителям сделать какой-нибудь подарок. Ну, например, подарок к дню рождения. У Евгения Евтушенко есть такое стихотворение. Ну, я три куплетика расскажу. «Уходят наши матери от нас, уходят потихонечку на цыпочках, а мы спокойно спим, едой насытившись, не замечая этот страшный час. Уходят наши матери от нас не сразу, нет, нам только кажется, что сразу. Они уходят медленно и странно, шагами маленькими по ступеням лет. Бывает, спохватившись в кой-то год, им отмечаем шумно дни рождения, но это запоздалое роденье нам оправдания все равно не принесет. Уходят наши матери от нас». Друзья, вот такая вот мысль, что с каждым днем и с каждым годом наши живые матери и отцы, они от нас уходят шагами маленькими по ступеням лет. И пусть Господь поможет нам, друзья, чтобы мы иногда и находили в себе такт и внимание, чтобы сделать маме подарок на день рождения. Правда, некоторые христиане считают, что дни рождения – это не положено, и все такое. Братья и сестры, я думаю, совсем не грех подарить букет цветов. Маме или папе какой-нибудь подарок сделать. В послании к Колоссянам написано: «Дети, повинуйтесь своим родителям». Иногда дети говорят: «Папа, ты неправильно от меня требуешь, я не буду выполнять твое повеление. Мама, я не буду». Вот. Или: «Да, я сделаю», а сам взял и не сделал. Братья и сестры, мы должны слушаться наших родителей. И не просто слушаться, я об этом уже чуть говорил, мы должны им помогать. Папа копает картошку. Может, там совсем немножко. Возьми лопату, стань рядышком. Поработай вместе с ним. Друзья, сам тот факт, что ты решил отцу помочь, для него более ценно будет, чем помощь твоя. Я читал одну книжку. Автор этой книжки такую историю описал в этой книжке. Он говорит: однажды отец подошел ко мне и сказал: «Сынок, пойдем сходим в магазин за хлебом». А я ему говорю: «Папа, я пишу сочинение, мне сейчас некогда». Отец ушел сам. На 14-й день отец умер. И он говорит: я сидел у гроба отца и говорил: «Папа, папа, если бы я знал, что ты умрешь так быстро, я бы с тобой не только за хлебом пошел. Я бы каждый день тебе помогал. Я бы с тобой везде и всегда ходил». Друзья, не обходить вниманием, чтобы помогать нашим родителям. Даже если они отдельно живут, поезжайте, скажите: «Папа, мама, что вам помочь? Наведите у них порядок». Им очень приятно будет то, что мы не забываем их. Братья и сестры, и последнее, на что хочу сказать. Надо родителям иногда говорить, что мы их любим. Иногда сказать, что мы их любим. Я не сомневаюсь, братья и сестры, что вы любите своих родителей. Даже если они и ошибаются, даже если у них и какая-то нагота есть, и ошибки есть. Даже если они по отношению к нам были слишком строгие. Но я думаю, что мы их все равно любим. Братья и сестры, об этом надо им иногда сказать. Мама, я тебя люблю. Вы знаете, друзья, я этого не делал. Я этого не делал. И то, что вот эта беседа у меня родилась, друзья, она больше построена где-то и на моем личном опыте. Но я знаю, что они в этом нуждаются. Некоторые считают, надо жизнью показать, что ты любишь. Не надо многих слов. Братья и сестры, надо и жизнью показать. И слова тоже нужны. Ведь посмотрите, как Бог поступает. Как Бог поступает? Бог говорит, любовью вечную я возлюбил тебя. Ведь это же элементарное объяснение в любви к человеку. А вы помните, когда у костра Иисус Христос подошел к Петру и говорит, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Он тоже хочет услышать, разве Иисус Христос не знает, любит его Петр или не любит? Иисус Христос знает. Он же Бог, Он все знает. Но Он говорит, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Мой отец и моя мама знают, что я их люблю. Я имею в виду вас сейчас. И мой отец, он знает, что я его люблю. И ваши родители знают, что вы их любите. Братья и сестры, пусть Господь даст нам мужество и силы хотя бы иногда сказать, что мы их любим. Мне рассказывал брат Петр, я не был тогда дома, что когда умерла мама, и вот вечером ее уже вот так все приготовили, моя старшая сестра, ей уже 50 лет, она очень сильно плакала. Она говорила, мамочка, я тебя так люблю. Прости меня, что я при жизни тебе об этом ни разу не сказала. Ни разу не сказала. Братья и сестры, давайте при жизни скажем, что мы любим их. Это будет очень хорошо. Почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благо, и чтобы дни твои продлились, и чтобы хорошо тебе было в той земле, которую получишь во владение. Братья и сестры, так мир устроен, что одни люди уходят, а другие живут. Но знаете, бывает как, что мы дорожить начинаем тогда, когда мы их теряем. Пусть Бог благословит, чтобы пятая заповедь, она по-особому сегодня запечатлилась в нашем сердце. Исполняя эту заповедь, мы поможем нашим родителям сохранять правильные взаимоотношения и с Богом тоже. Исполняя эту заповедь, быть может, мы поможем нашим родителям приблизиться к Иисусу Христу, покаяться, помириться с Богом. Однажды приехали к нам домой одна семья. Мать, отец и девочка. Девочку звали Женя. Ей было 10 лет. То есть родители привезли свою девочку, она заболела, чтобы мы помолились об исцелении с помазанием елеем. Я с ними раньше не был знаком, и я решил познакомиться. Я говорю, ну расскажите о себе. Вы все верующие? Да, мы все верующие. Скажите, вы давно верующие? Нет, недавно. Я говорю, а кто из вас первый уверовал? Они говорят, первый уверовала Женечка. А как давно? Они говорят, 2 года назад. Ей было 8 лет, и у нее была подружка верующая. Эта подружка в школе ей рассказывала об Иисусе Христе. Женя пошла на собрание и покаялась. Она приходит к нам домой и говорит, папа и мама, я стала верующая. Как это так? Она говорит, а я вот была в собрании, и я покаялась. Иисус Христос, вы представляете, Иисус Христос мне все грехи простил. Она говорит, да как это так? Как ты смела без нас? Она говорит, папа и мама, а пойдемте со мной и посмотрите. Мы, говорят, не хотели идти. Она говорит: мамочка, папочка, пойдемте посмотрите. Они говорят, и она нас уговорила. И мы пошли, и мы тоже уверовали. И теперь этой Женечке 10 лет, у нее стаж христианский 2 года, а у папы с мамой стаж христианский 1 год. Я удивился, оказывается, вот как бывает, когда ребенок совсем маленький, у него хорошие отношения к папе и маме, и теперь вся семья верующая. Здесь какие-то записки, друзья. Объясните, пожалуйста, если человек живет недолго, то это значит, что он не почитал своих родителей? Не обязательно, друзья, не обязательно. Человек может умереть еще в детстве, и это не всегда связано с непочтением своих родителей. Я предлагаю, может, мы помолимся, а потом ответим.